Также продолжим наше обсуждение этой темы семейных взаимоотношений. Я вчера, вернее, рассказывал о семи типах жен или женщин, которые находятся в взаимоотношениях с мужчиной, с мужем. Я напомню, что жены хозяева. Хозяева их называют как будто как они как господин себя ведут. Жены хозяева. Жены воры. Жены убийцы. В частности, я напомню. Жены хозяева. Вкратце просто. Те, кто не ведут домашних дел, ленивы, грубы, с людьми и с мужем. И ругают и критикуют своего мужа. В глаза ему и за спиной. Женщины-воры, жены-воры, не понимают занятий или деятельности мужа, думают только о своих чувствах, тщеславны, хотят насытить только себя, расточительны, и расточают доходы мужа, обворовывая его. И в итоге все помните, что вы выкидываете. И жены как убийцы сравниваются. Грязной душой не уважают, не любят мужа, изменяют и бросают его ради другого человека. Это три такие как бы негативные группы женщин. И мы с вами вчера обсуждали этот фактор, который называется вожделение. Чем больше осквернена душа, тем более негативные качества она проявляет. У всех у нас есть хорошие качества. Качество, будем благость. Но эти качества оскверняются. Даже в материальном отношении мы все обладаем хорошими качествами. Они называются шубхада или шубха. У всех у нас очень хорошие качества, мы очень религиозны даже. Материальные мы очень сострадательны, смиренны, терпеливы и так далее. Правдивы. Но от соприкосновения с гуной страсти или когда гуна страсти начинает преобладать, наши качества оскверняются. И постепенно из-за определенных отклонений, нарушений, а человек отклоняется, нарушает что-то только по причине вожделения. И Арджуна в Бхагавад-гите как раз эту тему затрагивает, что почему все понимая и зная, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. Таким образом, только одна причина, по которой мы совершаем греховные поступки и получаем привязанности. То есть грех привязывает. И из-за этих греховных поступков мы покрываемся еще большим вожделением. То есть мы сегодня с вами обсуждали еще с утра эту тему, что когда вожделение удовлетворяется неправильно, то есть не ограничивается, это вожделение становится причиной привязанности, жадности, то есть самых негативных качеств. И эти качества становятся причиной нашего порабощения и нашей деградации. Если вы помните, Кришна объясняет, что когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Слово «гнев» мы не должны рассматривать как крик, шум, что-то кто-то кого-то убил. Вообще неудовлетворенность. Неудовлетворенность. И если кто-то из вас помнит, я приблизительно пытался рассказать о 12 проявлениях гнева. 12 проявлений гнева в разных тонких вариантах. Помните, да? Может быть, это как раз мы читали с вами, по-моему, полгода назад в истории Друва Махараджа. И там рассказывается, как Друва Махарадж обидится. Обида — это проявление чего? Гнева. Точно так же. Как он кривил рот, как из глаз катились слезы, как он хотел отомстить, как он начал критиковать или желать плохого и так далее, как мать. Говорится, лицо ее стало как обгоревший лист от определенных процессов. Наше лицо меняется, мы видим гневное лицо. Да, можно сразу видеть, что человек гневается, чем-то недоволен. Вот на лице сразу отражается. Даже во взгляде, если он мимику сохраняет спокойную, то есть такую же, то глаза мы сразу почувствуем, что человек не удовлетворен. Так ведь? Поэтому мы, когда что-то говорим, всегда смотрим на человека. Это только потому, чтобы воспринять его реакцию. Мы смотрим на человека, как он реагирует. Мы что-то говорим с мозгом. Если он улыбается, мы, да, можно дальше продолжать. Как только он что-то такое, мы сразу, нет, все, здесь уже какой-то ограничитель ставит. Итак, мы уже с вами обсуждали, что же вожделение. И появляется вожделение, желание славы, желание почести. Мы все это перечисляли в ведической литературе. Если еще раз вспомнить, что постоянно нужно напоминать, повторение мать учения. И я замечаю, как люди, и сам я, и как люди, не всегда применяют то знание, которым обладают. Почему? Потому что в какой-то ситуации память отключается. А когда память отключается? Это как раз момент неудовлетворенности. Именно в момент неудовлетворенности. И вот мы можем видеть, сколько в течение дня мы применяем знания и сколько его не применяем. Вот смотрите, вот столько у нас вожделений. Или, как говорит Арджуна, знаем и понимаем, но не в состоянии это делать, как будто бы какая-то сила извне. Так можно увидеть свою преданность, так можно увидеть свое везде, свой брахманизм, контроль чувств, веру и так далее. И поэтому иллюзия наша, она очень сильна. Все мы считаем, что мы применяем знания повседневно, ежесекундно. Но если затаймировать это время, сколько мы в знании пребываем, то есть на самом деле в этот момент используем знания. Какой-то конфликт, мы говорим, так, сейчас в конфликте надо вот так себе вести, нужно спокойно продолжить нести полонки. И мы пользуемся в этот момент писаниями, а не обстоятельствами, что если я сейчас рякну, какая-то проблема будет, меня лишат прогрессивки и что-то еще, а именно под влиянием шаста мы начинаем контролировать себя. Мы увидим, что это может быть в лучшем случае минута. Из 24 часов может быть в лучшем случае минуты. Минуты. Потому что даже сейчас мы сидим, и у всех разное восприятие. У всех разное восприятие. То есть есть определенные знания. Каждый знает, как надо сидеть. Каждый знает, как надо сидеть. Посмотрите, посмотрите, они друг друга видят. Давно они не сидят так. Почему? Просто в этот момент память отшибла. Человек не контролирует, что надо сидеть как-то определенным образом, что это более благоприятно. Также человек не контролирует что? Что нужно сконцентрироваться на этом. Для чего концентрироваться? Тогда процесс восприятия усиливается. Если мой ум рассеян, я слушаю с интересом. Но вы знаете, как люди многие слушают, но ничего не запоминают. Почему? Рассеян ум. Почему ум рассеян? Человек не умеет, не способен концентрироваться. Концентрация значит медитация. Почему он не может медитировать? Не хватает оджаса. Оджас, то есть слишком много чувственных наслаждений. И как раз чувственные наслаждения рассеивают способность концентрации. Поэтому можно видеть, что человек не способный зафиксировать свой ум, не способный сосредоточиться, слишком много удовлетворяет свои чувства. Поэтому его способность к памяти и все остальное хуже, чем у человека, который сохраняет определенные правила и предписания, то есть ограничивает себя в чувственных наслаждениях. И именно это ограничение развивает у него этот оджас, то есть способность фиксировать свои чувства на одной деятельности или на одном объекте. И созерцать, то есть пытаться взять оттуда лучшее, отслеживать, внимательно отслеживать любой процесс слушания, повторения, пометования и так далее, и так далее. Они все как бусины, нанизанные на нить. То есть вы берете какое-то одно, реализуете, и оно помогает вам реализовать другое. Эти два вместе совместно дают силу реализовать третий. Эти три совместно вытаскивают четвертый. И так достижение каких-то определенных способностей становится радостным. Почему? Потому что становится таким достаточно доступным. И вот как сегодня мы говорили, этот момент обсуждали, когда одна преданная сказала, мне вообще кажется, что это порой недоступно вообще, недостижимо ничего. Почему? Потому что ум из-за вожделения всегда в рассеянном состоянии находится. Чем больше вожделения, тем рассеяннее человек. Очень рассеянный человек. Особенно по отношению к духовной жизни. Духовной жизни. Мы очень концентрируемся на других вещах, но не духовной жизни. Итак, наши чувства осквернены вожделением. И поэтому мы теряем хорошие качества. Теряем. И каждый раз, когда мы не знаем науку удовлетворения чувств, наши качества становятся все хуже и хуже. Хуже и хуже. Хуже и хуже. Хуже и хуже. Как только мы начинаем ограничивать свои чувства, еще делаем это, несомненно, по предписаниям шастр, а что это означает? Для очищения. То есть не то, чтобы мы совершаем тапаси для чувственного удовлетворения. Чувства только тогда удовлетворены, когда ослабевает вожделение. Чувства начинают удовлетворяться тем, что есть. Почему? Потому что способность извлекать пользу из того, что есть, увеличивается. Можно видеть, как у человека вкусовые качества меняются, да? Можно видеть, когда в состоянии голода человек может извлечь вкус из таких простых продуктов. Но в состоянии сытости, а еще и тем более при сыщении, да, вот мы говорили это, обсуждали, он извлекать не может оттуда. Так ведь? Он не может наслаждаться. Почему? Потому что присыщен или насыщен, или даже отвращение может испытывать. Таким образом, точно так же и мы с вами. Мы можем испытывать отвращение к бедной жизни, отвращение к своей квартире, отвращение к своим детям, отвращение к своей стране. Мы можем видеть, как люди ругают свою страну. Очень сильно ругают. Очень сильно ругают мужей, детей, жен, своих родителей. Откуда столько отвращения? Они не удовлетворены. Они не могут извлечь из того, что имеют, благо. И поэтому они думают, что если будет что-то другое, то я извлеку из этого блага. Но поскольку нету этой способности, то есть нету качества гуны благости, то что бы вы им ни давали, они не могут оттуда извлечь благо. Это как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал историю. Шалограмма Шивы для колки орех. То есть у вас есть шалограмма Шива, но вы не знаете, какое благо из него можно извлечь. И думаете, думаете, какое же благо. Вы просто колите им орехи. Что для вас это камень, и не больше. Есть такая история, как один человек решил сохранить сокровище для своего сына. И он сделал мебель из золота и покрасил черной краской. И оставил своему сыну. Но когда он умирал, он не смог ему сказать, что все, у нас вся мебель, все, что там есть, все из золота, я просто специально покрасил черной краской, чтобы другие не могли сообразить, что оно вот открыто, и никто не посягал. И человек всю жизнь проклинал отца за то, что отец его оставил нищим. Всю жизнь на этой мебели жил, ел, спал, пил и все время критиковал своего отца и критиковал свою жизнь. Но как-то раз ему посчастливилось, что-то он разгневался очень сильно на своего отца и на свою жизнь и хотел сломать стул в гневе. Приподнял его, он был очень тяжелый, я вам еще сказал, он еще даже не мог нормальной мебели, это все чугунное какое-то. И он стал колотить, краска осыпалась, и он увидел, что там что-то желтое такое. Он начал ковырять, оказалось золото. Был в шоке. Когда он начал ковырять все, он увидел, что все золото, он несметно богат был всю жизнь. И он опять стал критиковать. Почему? Потому что он был очень старый, уже ему это золото, в общем-то, никаких чувственных наслаждений не могло принести. И он опять стал критиковать. Вожделение было не удовлетворено. Так и человек, когда недостаток гуны благости, нет этой прозорливости, человек не может извлекать. Не может извлекать пользу из тех контактов, которые он имеет, и от того соприкосновения. Поэтому Кришна говорит, смотря в какой гуне мы соприкасаемся с объектами чувств. И женщина, и мужчина, и дети, и родители, нация, родина, религия. Все это является так или иначе нашей жизнью. И мы соприкасаемся. Но как? Если мы соприкасаемся в гуне страсти, один эффект. Если мы соприкасаемся в гуне невежества, другой эффект. Если мы соприкасаемся в гуне благости, совершенно другой эффект. И мы с вами вчера как раз обсудили это. Что почему мы страдаем, почему мы не удовлетворены. Кто-то с нашей женой может быть очень счастлив. И раскрыть такую женщину. Но мы можем даже и не видеть, что у нас такая хорошая жена. Также жена может даже не понимать, какой у ней муж. Вы помните, я рассказывал, как две женщины говорят об одном и том же человеке. Одна любовница, другая жена. Жена говорит, дурак, скупец и трус. А любовница говорит, храбрец, щедрец и мудрец. И та, и другая дают доказательства. И эти доказательства неопровержимы. И особо сбита с толку жена, для которой этот муж какой? Глупец, то есть дурак, скупец, глупец и трус. Она не может поверить, что... Она говорит, ты наверняка путаешь. И она не может поверить все-таки, что мужчина с какой-то другой женщиной храбрец, щедрец и мудрец. Таким образом, посредством чего мы воспринимаем, как мы воспринимаем и как мы побуждаем какую-то определенную другую природу, и есть побудители. То есть можно видеть, как в семейной жизни женщина что-то говорит. И с опытом она очень хорошо приходит к выводу, что если я говорю так, муж начинает гневаться. Если я говорю так, муж, в общем, в нейтральном состоянии остается. Если я говорю так, он очень счастлив, он доволен. Но контроль. Что я должна делать? Постоянно говорить так, чтобы он гневался? Постоянно оставлять его в нейтральном состоянии? Или постоянно говорить так, чтобы ему было приятно? Итак, смотрите, как мы побуждаем. Мы можем побуждать природу. Не только просто соприкасаться с ней в соответствии, а мы можем побуждать. То есть мы можем управлять определенным состоянием нашего партнера в семье. Также муж. Он может делать так, что жена всегда рада. Может делать так, что быть в нейтральном состоянии. И может делать все то, что только ее все время гневает, возбуждает и делает ее хуже. То есть провоцирует ее на ее на худшую природу. Зная, и когда мы живем какое-то время, или даже когда мужчина ухаживает за женщиной, если он в гуне благости, то он всегда что делает? Изучает объект. Всегда. Он всегда изучает. Что изучает? Он изучает сочетание чего? Имени, формы, качеств и действий. Это проявление гуны благости. Проявление гуны страсти в чем выражается? Что он изучает только что? Форму и имя. Он изучает форму и имя, качество он не видит. И действия точно так же для него сокрыты, потому что такова гуна страсти. Она только все внешнее. Человек в гуне невежества, что он воспринимает? Он толком не может разобраться ни в форме, ни в имени даже, не говоря уже в качествах и в действиях. Итак, чтобы стать достаточно успешным в нашей деятельности, в нашей жизни, и мы, в частности, ведем разговор о семейной жизни, несомненно, нужно культивировать или приобретать знания. А само понятие знания всегда сопряжено с гуной благости. И Кришна говорит, то знание, которое видит единую природу других живых существ. То есть мы должны узнать, что это душа и каким типом тела она наслаждается. Мы должны изучить природу живого существа. То как правильно занимать, как правильно побуждать партнера к той или иной деятельности, чтобы осуществить определенные цели. Какова же цель семейной жизни? Какова цель семейной жизни? Такова же, как и не семейная жизнь. Вырваться из круговорота рождения и смерти и отправиться назад к Богу. Back to God, Прабхупада говорит. Назад к Богу. Таким образом, мы должны понять, в чем цель этих отношений. И вчера мы с вами обсудили эти взаимоотношения. Когда жена подобна хозяину, подобна вору и подобна убийце. Что это за такое соприкосновение? Как вы думаете, на что побуждаемы мужья в этих семьях? Как мужья себя ведут? Мы обсудили женщин. Жена как хозяин. Вот просто мы перечислили качество жены. Вы представляете, какой муж там? Уже сразу... Нет? А я представляю. Уже сразу формируется точно так же имя. А имя какое? Дурак, глупец, подлец, бесполезная личность. Очень много имен. И форма. Форма-то может быть любая какая-то, нация, там, неважно. Форма, которая всегда сагбенность такая есть, знаете, такое понятие. То есть такой сагбенный старик, вот как говорят, такая сагбенная форма. Действия какие? Какие действия? И какие качества? Какие качества? Что если женщина может так себя вести, и мужчина с ней продолжает жить? Что это за мужчина? Либо он святой, тукарам. Либо он кто? Подкаблучник. Глупец какой. Просто глупец. Привязанный глупец. То есть равным вожделением обладает. Равным. Поэтому говорится, что мы привязываемся как к хорошему, в равной степени мы и привязываемся к чему? К плохому. К плохому. Итак, далее мы с вами перечислили, это как бы проявление невежества, проявление повышенного вожделения. Именно вожделение, которое оскверняет наши взаимоотношения в семье. И если вы помните, женщина, когда ведет себя так, то она побуждает мужчину к проявлению самых гнусных качеств. Мужчина вот становится глупцом, скупцом и трусом. Трусом. Вот эти все, эти три типа, они делают мужчин негодяями, нарушителями общественного порядка, прелюбодеями, пьяницами и так далее. И мы с вами читали это Шримад Бхагаватам, я это уже цитировал, как Священное Писание описывает, что если женщина так себя ведет, то, несомненно, муж будет иметь на стороне половые контакты. Несомненно, 100%. Как бы вы этого хотели или не хотели, 100% у мужа будут любовницы. И при каждом удобном случае мужчина будет вступать в незаконные половые отношения и искать их. Мужчина будет искать их. Также, если женщина убийца, мы можем видеть, как женщины также, не зная того, что с ними происходит, они делают своих мужчин, есть, я не буду даже цитировать, сразу расскажу случай. Как один человек мне сказал, знакомый достаточно, английский, у него очень красивая жена, И жена ведет себя так, что она всегда всем нравится, мужчине, своей внешностью, нравится своими качествами и нравится своим действием. Но мужчины созерцают ее в буйной страсти со стороны. Они со стороны видят ее качества в буйной страсти. Они понимают так, что это хорошие качества. Почему? Она показывает себя таким со стороны. А он с ней жил. И они разводятся. И я говорю, что такое у вас? Такая жена у тебя, ребенок, все. И он говорит, когда я понял, что она не разделяет моих взглядов, она прекратила для меня существовать как женщина. То есть мужчина перестал ей привлекаться, как женщине. То есть она не вызывала у него никакого оттенка или уважения, гуны страсти или чего-то. Он говорит, во-первых, мы перестали с ней даже, у меня никогда не возникало чувства защищать ее, ни разу. То есть она с годами отбила во мне чувство, чтобы я ее защищал. Я стал понимать, что если что-то со мной случится, она вылезет. Вся гораздо. Она все может сделать сама. Ей никто не нужен. Она все знает, как надо. Она полностью сама себя защищает. Это подавило во мне полностью, даже как бы всю природу. Зачем я тогда вообще нужен? Как бычок, который должен удовлетворять ее какие-то половые потребности. То есть я уже себя чувствовал, он говорит, наложницей какой-то в гареме. То она меня использовала как наложницу. Так мужчина иногда используется, чтобы страсть удовлетворить. Есть какая-то женщина, и не больше. Только для удовлетворения страсти. И в Шримад Бхагаватам также описывается, что женщина начинает рассматривать так иногда мужа, как бычка для удовлетворения половой страсти, как быка для того, чтобы пахал, или как мула, чтобы тяжело работал, тяжело трудился, никакого бычка, никакого быка не было. Просто тяжело трудиться. Иногда она его награждает, помните, да, как Прабхупада описывает. И женщина очень хорошо чувствует, когда надо наградить. Когда его энтузиазм очень совсем спадает, уже он совсем в уныние приходит уже, она ему, так сказать, с барского плеча дает. И когда она дает ему чувственное наслаждение, в этот момент она, говорится, так его наслаждает, чтобы унизить его, чтобы он постоянно ощущал, что это он без этого не может обойтись, что она ему предоставляет это милостиво. И он тогда всегда находится в этом состоянии зависимости, психологической зависимости. То есть, как мужчина, он полностью сломлен. Полностью. Такой мужчина никогда не подарит дорогого подарка, всегда становится трусливым и так далее, и так далее, и так далее. То есть, постепенно такой человек превращается в негодяя. В негодяя. И этот человек дальше мне продолжает рассказывать, что я стал терять к ней чувство, что она женщина. Мне перестало нравиться, как она одевается, мне ее внешность стала безразлична. Я вообще мог смотреть телевизор всю ночь. У меня никогда не возникало желания подойти ее обнять. поцеловать что-то. Вообще, постепенно я погас полностью. И он говорит, а она стала меня убеждать, поскольку она хотела. И это взаимоотношения. Как Прабхупада говорит, если вы не полный импотент, вы можете что-то делать. Она стала говорить, что я импотент. А я был всегда и верен, он рассказывает. Я почему это говорю? Это случай жизни, который я могу разобрать на шастрах полностью. Просто жизнь, она более как бы реалистична, нам понятнее, как это происходит. И он говорит, я пошел к сексопатологу. Потому что я был уверен, что я заболел. И она мне постоянно доказывала это. Когда она хотела, она говорит, вот смотри, сейчас у тебя ничего не получится. И у меня точно ничего не получалось. То есть женщина в полном невежестве. Полная есть женщина вот такого типа, невежа. И у мужчины исчезло всякое влечение, все исчезло. И он стал думать, что он заболел. И пытался запить даже от этого. То есть для мужчины это довольно серьезная проблема психологическая, импотенция. То есть мужчина как бы ломается. Вся мужественность-то вроде как кажется мужчине в гоне страсти, что весь смысл-то его мужественности вот в этой половой потенции. Мы видим, как демоны, они когда очень много могут совершать половых актов, они становятся очень гордыми, сильными, и они начинают мнить себя, описывается кем? Богом, да, там говорится, они начинают мнить себя Богом даже. Мы видим, как с Дакшей это происходит, даже что говорит с демонами, полубоги, когда они очень много занимаются этими делами, они гордые, потому что они очень успешны. Почему Прабхупада описывает, что наличие резервуара половых способностей говорит о определенной благочестивости? Потому что это потенция, и сколько, если у человека столько много потенции, значит он очень активен, он очень много может сделать. Это все может перевестись в знания, в память, в определенные качества, в определенные мистические совершенства и так далее. То есть человек с очень активной половой потенцией обладает большим богатством. Если он это правильно использует, то он станет святым. И он говорит, что я потерял всякое влечение. И поскольку жена меня еще атаковала, что я импотент, мне нравились другие женщины. И я вдруг стал себя чувствовать при других женщинах так очень ущербно. И что-то со мной стало происходить. И вот он повстречался с одной женщиной. То есть он стал кем? Он говорит, я стал трусом, во-первых. Я довольно был храбрым человеком, говорит, и раньше, когда какой-то негодяй, что-то такое, я мог драться, я мог биться, у меня было какое-то чувство благородства, я мог кого-то защитить. Через 5 лет жизни с этой женщиной я в подъезд темный боялся зайти и ничего не мог понять, что со мной происходит. Я боялся темных подъездов. То есть во мне полностью погасилась мужская потенция, то есть во все эти проявления. Так сегодня я вспомнил этот афоризм, где говорится, красота, знание, добродетель и отвага без похвалы исчезает. То есть если за это не хвалить, человек это исчезает. Красота, знание, удовлетворительность и отвага, она уходит, если ее не поощрять. Не поощрять, если это исчезает. И он говорит, что во мне все это исчезло. И потом я встретил женщину, которая меня пожалела. Мне очень нравилось, у меня были к ней дружеские отношения. И как-то я поплакался ей. У нас стали такие очень близкие, чисто платонические отношения. И эта женщина за 1 месяц сделала меня мужчиной. Она вернула меня к жизни. За 1 месяц она вернула меня полностью к жизни. Я тогда понял, что проблема была во мне. Что я допустил такие отношения с женщиной сам. Он не стал ее осуждать. Он понял, что он ошибся в выборе жены. Что он не должен был жениться на этой женщине. Она подавила полностью все его мужские качества. А он позволил ей подавить. Почему? Потому что сам был привязан. Из-за привязанности это происходит. Он потерял всякое достоинство мужское. Все. Она полностью подавила, сломала его. А он был привязан к ее внешней форме. И из-за этой внешности продолжал с ней эти отношения. Боялся потерять эту внешность, эту форму. Хотя полностью качества были проблематичны, не соответствовало качествам. И действия были, которые только уничтожали все вокруг. Сейчас он очень счастлив с другой женщиной. Очень счастлив. И на моих глазах человек изменился. Потому что я его помню прямо в момент, когда он жил с этой женщиной. И он сказал такое выражение: когда я понял, что она не разделяет моих интересов, она прекратила для меня существовать как женщина. При наличии такой красоты, всего. Очень красиво, очень привлекательно. Итак, за всеми этими женами, несомненно, скрываются такие же мужья. Нарушители общественного порядка, прелюбодеи, пьяницы и так далее. То есть асоциальные элементы. И это, несомненно, вы понимаете, такая семейная жизнь и такие женщины, они, несомненно, являются падшими, по мнению того же Арджуны. Что это они будут падшими женщинами. Он говорит, когда в семьях прекращают существовать традиция, то есть религия уходит, а так себя ведут только нерелигиозные женщины. И это не традиционное поведение женщин. Женщины, говорится, в такой семье, Арджуна говорит, развращаются. И вот мы с вами вчера узнавали о развращенных женщинах. Воры, женщины как воры, женщины как хозяева и женщины как убийцы. Если вы помните все эти качества, это развращенные женщины. Знаете, что эта женщина развращенная. Как бы вы ее ни любили, как бы она вам не нравилась, и женщина сама, видя, что она соответствует вот этим всем перечисленным, если кто-то вчера слушал, может понять, что у меня проблемы, я развращенная женщина. И он говорит, женщины развращаются и падают. И, несомненно, эти женщины становятся матерьми. Мужчины у таких женщин тоже такие же, обманщики. То есть они все тоже низкопробные мужчины становятся в отношениях с такими женщинами. Они уже изначально вожделеющие, раз таких женщин как бы не могут отличить, кто есть кто, не могут притворство отличить от истинного положения. Они вступают в эти браки, и именно в таких семьях, Арджуна говорит, появляется Варна Санкара. Нежелательное население планеты, которое раздирает общество, раздирает коррупцию, все вот эти гадости и недостатки нашего общества. Поэтому семейная жизнь является огородом или поставщиком обществу вот этих проблем. Поэтому так важна эта идея или важна эта концепция защиты целомудрия женщин. Как фактор воспитания. Проявляется это защита, целомудрие женщин с детства, что девочку так воспитывают. Так воспитывают мальчика, что он должен уметь различать эти все вещи. Дух от материи. То есть он должен различать дух от материи, уметь контролировать чувства. У него должно сформироваться определенный этический нравственный статус, то есть ценности определенные. Что ценно, а что не имеет цены. Что ценно в женщине, а что не имеет цены. Что ценно в женщине? Ее смирение, ее скромность, ее мягкость, ее... И вот мы перечисляли, да, там, какие качества. Верность, целомудрие и так далее. Внешность не играет большой роли. Обученный мужчина, он думает, внешность большой роли не играет. И мы знаем, как в народе говорили, с лица воды не пить. С лица воды не пить. То есть наслаждаемся мы внешностью, а жить придется себе с качествами. Жить-то придется с качествами. Поэтому женщины для наслаждения это только интересует форму. Ну, в лучшем случае имя. Но женщина для семейной жизни это женщина, несомненно, обладающая в первую очередь и центральное место, это ее качество. Поэтому для семейной жизни разумный человек искал качество, никогда не искал форму. И мы помним, как это выразилось в семейных взаимоотношениях Шрилы Прабхупады. Когда ему нравилась одна женщина, он испытывал к ней вот эту так называемую любовь. И отец, когда узнал, он сказал, тем более, ты не должен жениться на такой, я тебе найду женщину с качествами. Он сказал, она мне не нравится. Он говорит, ну а тебе не нравится форма, и имя может быть. Но у нее прекрасные качества. Она очень обучена, как быть целомудренной. Она обучена, и она будет тебе верной женой. Ты полностью будешь защищен. И сможешь исполнить предназначение жизни. Прабхупада сказал, как же ты сможешь исполнить предназначение жизни, то есть развиться духовно и в 50 лет оставить все это. И Шрила Прабхупада задумался, что да, он так был воспитан, что смысл и цель жизни в этом. И он послушался отца и женился на девушке с качествами. На девушке с качествами. И Прабхупада всегда это подчеркивал и был всю жизнь благодарен отцу, как гуру. Он был благодарен отцу всегда, потому что отец был очень обученным человеком. Также был вайшнав. И Прабхупада сумел также исполнить миссию своей жизни, хотя у него было 5 детей. Итак, следующее мы обсудили, что, я зачем это говорю, чтобы еще раз закрепить всю эту тему, потому что она очень важна. Важна как раз в отношении того, что мы должны постараться, Кришна говорит, постарайся узнать истину. То есть мы стараемся использовать это знание в своей повседневной жизни. Мы стараемся развивать эти качества, женщины свои качества развивают, мужчины свои. Что означает? Женщины работают вот над этими качествами, мужчины работают над качествами. Это значит преданность, то есть развивает все эти аспекты, контроль чувств. Мужчина учится контролировать чувства через служение Гуру и Кришне, женщина учится контролировать чувства через служение мужу. То есть она узнает, если у нас есть этика по отношению к Гуру, вот мы должны всегда считать себя более низшими. Все, что Гуру говорит, истина. С Гуру нельзя вот так, с Гуру нельзя так, вот так нельзя, да? Все знают. То вот женщина должна вот так же по отношению к мужу. Муж всегда умнее. Муж, вот с мужем нельзя так, мужу надо кланяться, нельзя мужа на ты называть. Вы знаете, да? Никогда нельзя мужа на ты называть. И говорится, женщина по имени не должна называть, потому что это в ней побуждает чувство, развивает чувство фамильярности. Фамильярности значит равенство. Равенство. Она всегда, говорится, должна мужа называть Прабу. Прабу. Или в лучшем варианте она называет его Лакшми Нараян, Прабу. Да, она говорит. И еще хорошо, когда жена называет мужа на вы. Это еще лучше. Таковы ведические стандарты. Почему? Это сохраняет вот это благоговение, почтение. Как в России сейчас почти этого нету, но в маленьких народах осталось. Маму и отца все дети называют на вы. Вот, допустим, во всех бурятских, кавказских семьях, такие вот, где маленькие народы есть, что маленькие народы сохранили. Мать и отца называют исключительно на вы. Никогда на ты отца и мать не называют. И еще на вы называют старшего брата и старшую сестру. На вы называют. То есть он ваш родной брат, но если он старший, вы также ему относитесь на вы. И в таких семьях сохраняется эта традиция подчиненности. То есть в ней легко сформировать правильные моральные качества, правильные этические ценности. Легко в таких семьях. Итак, мы рассмотрели следующее, другую промежуточную стадию. Жены как матери. Но эти жены как матери также, они немного подавляют мужчин. Как вот мы видим, что есть мужчины, которые очень ценят своих мам. То есть они не совсем могут быть мужьями, но неплохие сыновья. Неплохие сыновья, но не могут быть хорошими мужьями. То есть некий такой инфантилизм. Также бывает в семейной жизни. Мужчина как ребенок себя ведет. И это как раз выражается в этом термине – подкаблучник. Подкаблучник. Мама иногда очень сильно давит, подавляет, постоянно наставляет. И точно так же женщина может относиться по отношению к своему мужу или партнеру. И когда человек не квалифицирован, то когда вы общаетесь с женщиной или с мужчиной, вы очень хорошо сразу видите, кто из них кто и почему в их отношениях нет союза. Почему? Потому что мужчина устраивает такие взаимоотношения. А женщина, почему его устраивает? Потому что он боится. Он боится получить вторую мать. Еще и жена будет матерью. Мать ему это говорит, мать его постоянно наставляет, мать его, но к матери он испытывает глубокую сыновью привязанность. Он не испытывает вожделение к матери. Тут же у него противоречия, психологические противоречия начинаются, что он испытывает вожделение, а отношения получает те же самые. Поэтому он всегда несет в себе аспект противоречия. Поэтому человек, мужчина, он никогда не захочет близких, то есть серьезных отношений с теми, кому он испытывает вожделение, но получает отношение матери. Он будет всегда бояться этого. И постепенно его гуна страсти будет гаснуть со временем. Потухать, потухать, потухать, потухать, потухать. Почему? Потому что в этих отношениях он всегда будет чувствовать себя кем? Сынишкой, да еще вступившим в половые отношения с мамой. Противоречивое чувство будет. Он, может быть, так не будет анализировать, но это будет такое чувство. Порой мы не анализируем наши чувства, да, вот как мы сегодня утром обсуждали. Никто не анализирует, что это вожделение. Так и когда мы что-то испытываем, никто просто не говорит: о, вот это вожделение. Сейчас я начинаю делать все с вожделением. А вожделение — вечный враг. Если бы мы так анализировали и знали это, может быть, мы многого не сделали. Но когда приходит вожделение, иллюзия такова, и такова агуна страсти, что мы одно принимаем что-то за другое. И мы свое вожделение принимаем за благое чувство, за очень хорошее, правильное и, несомненно, достойное немедленного воплощения в жизнь. Также эти мужчины, приходит это чувство, это само чувство, но оно не анализируется ими. И просто они занимают определенную позицию, определенную жизненную позицию. Не сомневайтесь даже в том, что я вам говорю. Это факт. Это научно. Вы не думайте, что это я тут свое мнение высказываю. Это научно. Так и не иначе. Хотя нет исключений из правил. Но в основном эти исключения также являются научными. Почему? Потому что мы можем проанализировать, значит, у человека более повышенная какая-то определенная способность существует. И он только исключителен своей лучшей стороной, но не исключителен своей худшей стороной. То есть определенные хорошие стороны скрытые, или есть скрытые негативные факторы, которые так для нас еще и не проявились. То есть определенные бывают фобии, мании, скрытые комплексы разные, которые человек скрывает, очень хорошо скрывает. Но тот, кто в контакт вступает, он сразу чувствует, что у человека есть определенная ущербность. И на этом строятся все его отклонения. Вы понимаете, да? Бывает какой-то определенный у нас ущерб, который нас вынуждает, даже незаметно для самих себя, совершать разные другие виды отклонений. Разные другие виды отклонений. Итак, значит, это как матери мы обсуждали, младшие сестры. Это немножко лучше. Почему? Потому что там появляется аспект подчинения. Мать никогда не будет подчиняться ребенку. Мать не подчиняется ребенку. Мать изображает, что она подчиняется ребенку. Но мать всегда гнет только свою линию. Всегда. Она никогда не подчиняется. В прямом смысле слова. Так ведь, да? Мать, она как бы играет. О, да, ну давай, хорошо. Но она все использует только для своей цели. Младшая сестра, тут появляется уже у женщины аспект подчиненности, то есть аспект служения. Она может принимать уже авторитет. Но она не испытывает какое правильное чувство. Она как сестра. Вот младшая сестра, это немножко тоже такое странное, да, противоречивое. Муж как к матери относится. Сразу какое-то нарушение, да? Вот смотрите, даже психологически это сразу выглядит немножко странно. Есть уважение, есть радость какая-то, дружеские взаимоотношения. И служанка, совершенные взаимоотношения. Совершенные. Итак, сегодня мы... Я для чего это сказал? Чтобы укрепить это еще понимание. Можно было... как бы ловить себя на это. Итак, также есть четыре этих типа, которые связаны с отклонением, или как проявляются они: гуна благости, гуна страсти, сочетание гуны страсти с невежеством и гуна невежества. Итак, я начну с гуны благости. Я обычно начинаю с гуны невежества, тут начну с гуны благости. Как проявляется гуна благости в типе женском? Это так. Великодушие. Женщина проявляет великодушие. Великодушие. Что это означает, великодушие? Что такое понятие великая душа? Великодушие проявляет. Да. Великодушие. Не сердится, то есть отсутствие гнева, вожделения. Потому что великодушие. Поэтому отсутствие вожделения, нету гнева. Сдержанно контроль чувств. Сдержанно особенно в желаниях. В каких? Во всех своих желаниях. Сдержанность. То есть контролирует. Никогда не распускается. Сдержанно в своих желаниях. Спокойно. То есть уравновешенно. А спокойствие — это признаки философского восприятия. Человек, только рассматривая какую-то ситуацию философской, может сохранить что? Спокойствие. Когда мы беспокоимся, это значит, мы не способны философски что-то рассматривать. Поэтому мы можем видеть, когда мы философски что-то рассматриваем, так и спокойнее становимся. Но это, я говорю, 2 минуты бывает в жизни. И то какой-то такой очень легкий случай. Потому что, помните, я вам рассказывал, Был такой моралист французский, Эрош Фуко. И он так говорил, что философия очень хорошо побеждает наши страдания прошлого и будущего, но всегда проигрывает страданиям настоящим. То есть, когда приходит страдание, то философию мы забываем, что вот сейчас надо философию и раз победить. Потому что страдания побеждают философию. Почему? Это гуна страсти. Только в гуне благости можно побеждать философией. Любое событие рассмотреть. Почему? Потому что гнев не возникает. Гнев отключает все. Неудовлетворение отключает все. Поэтому Кришна говорит, нужно с чувственного уровня всегда подниматься. В радости и в горе ни в коем случае нельзя с чувственного уровня смотреть ни на радость, ни на горе. Всегда с позиции интеллекта. То есть с интеллектуального уровня, философски рассмотреть и радость, и горе. Помните, как я рассказывал такой стишок? Если счастье в доме, радуйся потише. Горе бродит рядом, может и услышать. И что сделать? Заглянуть. Говорится, счастье и несчастье – две сестры. Они ходят рука об руку. Поэтому, если вы приглашаете одну, извините, придется принять и другую. Таково материальное бытие. Итак, значит, великодушны, не сердятся, сдержаны, спокойны, независливы. А говорится, когда человек удовлетворяет вожделение, развивается жадность, привязанность и зависть. Когда человек удовлетворяет свои чувства, зависть появляется, увеличивается зависть. Определенные признаки вожделения, завистливых и злонравных, низших среди людей, я всегда низвергаю в круговорот рождения и смерти. Помните, да? Кришна говорит это о демоничных людях. Демоничная природа особо выделяется завистью, что мы завидуем. И говорится, в этом материальном мире практически каждый испытывает зависть в разной степени. Зависть благости может быть такая хорошая зависть, побуждающая на хорошее совершение. Есть зависть страсти, которая ищет выгоду. И есть зависть невежества, которая вероломна и злонравна. Вот это злонравие. То есть к тому, кому мы завидуем, мы желаем ему что? Да, зла. То есть, чтобы он околел, чтобы у него сгорело, да, чтобы он там купил. Помните, как я рассказывал, да? По пейджеру приходит сообщение. Сосед купил новый Мерседес. Ночью приду тебя души и подпись «Жаба». Примерно такое. Зависть такая, что за душу. И все это выражается, то есть результат всех этих качеств выражается в щедрости и в жертвоприношении. То есть жертвой. А у женщины развивается, говорится, что женская природа – это самопожертвование. Женщина всегда должна знать, что ей придется войти в огонь жертвоприношения семейный, то есть пожертвовать собой ради семьи, ради мужа, ради детей. А муж должен думать, я должен пожертвовать свою жизнь ради высшей цели. Для него высшая цель – служение гуру и Кришне, или господину, как это раньше было, называлось господин, значит прабу. Прабу, говорится, мог называться только человек, имеющий знания. Поэтому никогда шудр не называли прабу. Прабу в основном были браманы, кшатрии и вайши. Это высшие сословия. Высшие сословия. Одни имели знания, другие имели силу, третьи имели деньги, а четвертые результаты имели. Имели руки и ноги. Поэтому прабу, все остальные были прабу, они не должны были. Они не были прабу. Их называли Кришна. Черные. Говорится, шудр называли Кришнами. Кришна, одно из переводов слова, означает черный. Когда по отношению к любому другому объекту, даже живому существу, то это указывает на цвет. Как только это слово имеет сочетание пара-браман, то есть по отношению к истине, к абсолютной, как тут же оно означает все привлекающие. И природа Кришна состоит в двух и промежуточного соединительного понятия. Источник, там просоединительное вечное, и вторая часть на наслаждение. Источник вечного наслаждения, поэтому все привлекающие. Только по отношению к парабрахману. Итак, это значит благость, так проявляется природа женская. В страсти, с преобладанием страсти, там благость, помните, да? Я не буду объяснять, что это означает. Это преобладание благости, там есть немного страсти и чуть-чуть невежества. Теперь преобладание страсти, поскольку в чистом не бывает. Следующее. Великодушный. Также великодушны. Если здесь в первом случае не сердится, то в этом случае не очень сердится. То есть немножко недовольство вытаскивает. Сердиты бывают. Но это так. Сдержанных желаниях выражается в умеренности. То есть немножко так, кстати, они, ну, бывает, баловались немножко. Немножко побаловались. Но знают, что уже так, со второго, по крайней мере, раза уже надо останавливаться. Если эти с первого раза, или даже первого раза не дают повода, но иногда бывает первый раз, то эти со второго раза останавливаются. Не очень сердится, не капризный. Во, новый входит, новое качество. Если в первом варианте даже этого слова не вводилось, зачем говорить не капризный? Если нет капризов, значит, они не надо указывать. То в этом, в гуне страсти есть капризы. Почему? Гуна страсти чем обвиняется? Сотню тысяч желаний, не поддающихся контролю, чувствуют немножко. Появляются капризы или прихоти. Прихоти. Если в первом случае они неприхотливы, то есть у них нет таких каприз, вообще никогда не капризничают, то эти капризные становятся немножечко. Мы можем видеть, как жены Кришны, 16108, там, кроме Рукмини, остальные капризничают. Да, Рукмини только не капризничала, все остальные капризничали. Хотя были очень возвышены капризы. Как сразу анекдотическая история. Хочу вот этого. Раз. Нет, не нравится. Посоли. Нет, не нравится. Поперчи. Вы помните, да? И так все. Он говорит, а вот теперь сам и ешь. Капризы. Он все для нее старался. Когда уже там такая бурда вообще получилась. Неужели ты это будешь есть? Она говорит, нет, ты этот ешь. Ну заплачу. То есть каприз такой. Дальше. Сдержанный в желании. Могут контролировать свои желания. Завистливы. Вот. Тут появляется зависть. У нас страсти всегда связаны с завистью. Завистливы и не жертвуют. А что это означает? Они завистливы, это учитывается, поэтому их ограничивают во многих вещах, во многих, зная их зависть, ограничивают. И они не жертвуют их, что и жертвовать? Заставляют жертвовать. Сами они, в общем-то, не очень хотят жертвовать. Почему? Потому что завистливы. А с завистью всегда сочетается что? Жадность, правильно? Жадность. А почему? Потому что они не совсем могут сдерживать свои чувства и наслаждаются. Там грех появляется, они все-таки немножко грешат, не без грешка. И этот грешок превращается в зависть и в жадность. Удовлетворяют свои чувства, удовлетворяют все-таки свое вожделение. И это превращается в привязанность и в жадность. Следующий тип – это сочетание гуны страсти и невежества. Часто сердится. Все, великодушие исчезает. Часто сердится. Капризны. Жадны. И как неудивительно. Не завидуют чужому счастью. Смотрите, если там вообще не завидуют, то здесь подчеркивается. Не завидуют чужому счастью. Не завидуют чужому счастью. И как ни странно, жертвуют. Удивительное качество. Нет, не по невежеству, а из желания получить больше. Их пожертвовали так делать. Поскольку это уже невежество появляется, они жертвуют. Те-то вроде они как бы не жертвуют, но и не жадные. Их надо просто побуждать на это. А эти уже, они жертвуют, но только из-за того, чтобы получить еще больше. Только чтобы получить больше. Не завидуют чужому счастью. Итак, и такие вот, ну, тамагуна уже такая. Тамагунные проявления. Сердится по каждому пустяку. Капризны, жадны, завидуют чужому счастью и не жертвуют. Даже если бить. То есть, ну, видите, имеется наказание, какое-то наказание. Бить же по-разному. Сердится по каждому пустяку. К капризны, жадны, завидуют чужому счастью и не жертвуют, даже если их наказывать. Сколько любить. Итак, какие же обязанности или какие ценности помогают, или какие предписания, вернее, правильно сказать, какие предписания помогают развить или решить проблемы в семейных взаимоотношениях? Чему же учили женщин, когда они слишком проявляли вот эту смешанную природу невежества и страсти, когда не хватало благости? Чему же их обучали? Проблемы будут. Первое. Должны были обучить уважать родителей мужа и служение им. Да. Это первое, что помогало развить вот эти все, то есть устранить вот эти качества. Уважать родителей мужа и служить им. И женщину воспитывали таким образом, что когда будет у тебя муж, или если у тебя есть уже муж, попытайся построить очень хорошие отношения с родителями. Это помогает женщине лишиться, то есть служение, появляются элементы служения, а значит эгоизм начинает уменьшаться, то есть жертвоприношение появляется, жертвовать своими чувствами начинает. И начинается с родителей мужа. Смотрите, не с не мужу, не кому-то, а с родителей мужа. Это очень тонкий элемент, и вы помните, я уже рассказывал вам эту первую лекцию, да? Помните, где о родителях я говорил. Вы помните, с чего я начал? С отношениями с родителями. С родителями. И также начинается это. Если вы уже забыли, то мы можем повторить. Что ни в коем случае нельзя вот эти все лекции слушать и применять, не выстроив тот. Надо все начать сначала. Это первое. Что восстановить хорошие отношения с родителями. Как мужу со своими родителями в первую очередь. А женщине в первую очередь с родителями мужа. Не со своими родителями, а в первую очередь с родителями мужа. Какие бы они не были. Хорошие отношения. Что значит хорошие? Это значит в соответствии с временем, местом, обстоятельств, чтобы они были удовлетворены как-то. Были удовлетворены какими-то хорошими словами, каким-то поведением, не обязательно, какие-то подарки, не обязательно им водку покупать. Ну, это подарки, они оценят. Человек ценит, когда что-то дают, какое-то слово ласковое говорят, ведут себя. Итак, уважать родителей мужа и служить им. Что значит служить? Это значит делать то, что для них будет благом. И делать таким образом, чтобы они всегда не сопротивлялись этому благу. Это тоже очень важный элемент. Мы иногда служим человеку, да? Но он сопротивляется нашему служению. Почему? Потому что мы не учитываем определенные формы служения. Что можно то же самое добиться, да? Но правильным образом. Правильным образом. Как, помните, я приводил пример, когда ребенку хотят дать лекарство, то учитывать, что надо... Сладкая среда должна быть и красивый фантик. И это еще все в игровой форме надо дать. Помните, да? Чтобы дать горькое лекарство. Вот точно так же женщина, она должна проявлять это вот качество, способность учитывать вкусы того человека, кому она хочет сделать какое-то благо. Целая наука. Если она хочет восстановить правильные взаимоотношения, измениться. Служите им. И говорится, служить им с чувством благодарности. Если это чувство будет отсутствовать, чувство благодарности, за что? То у них есть такой сын, с которым я хочу продолжать семейную жизнь, хочу с ним иметь детей, хочу. И я только за то, что у них такой сын, которого я хочу, с которым бы я хотела продолжить жизнь, за это я им что? Благодарна. Женщины иногда этого не понимают. За что ее не благодарить? Или мужчины иногда так думают. Да что в ней хорошего она такая? Да. Ну, а Маша у тебя? Ты так такая классная. Ну, а Маша твоя вообще? Да, теща. Хочу ей подарить мой Мерседес, чтобы она на нем разбилась. Так это тоже очень важно. Я хотел бы, чтобы вы задумывались. Следующее, второе, обязанность жены. Преклоняться перед гуру мужа. Иногда бывает, что у жены гуру, и у мужа гуру. И жена говорит, ну ладно, твой гуру, ты своему иди гуру преклонись, я своему. Нет, она должна в большей степени выказывать уважение гуру мужа. Да, женщины, это очень тоже важный, тонкий момент. Не надо, конечно, всем рассказывать об этом, но это рекомендуется, что выказывать особое уважение гуру мужа и преклоняться перед ним. Следующее. Должна заняться самообразованием. То есть сама должна стремиться получить вот эти качества определенные, о чем мы говорили выше в тех лекциях. Самообразование. Она должна ждать, что кто-то придет и начнет обучать, показывать, рассказывать. Нет. Она должна просто услышать о том, что такие качества, должна начать пробовать это делать. Каждый раз у нее должен быть режим, она должна пробовать, реализовывать эти качества. Самообразование. И говорится, что это как раз самообразование развивает признаки гуны благости, особенно самообразование. То есть, когда мы добровольны и с пониманием, и с желанием действуем, это проявление гуны благости особенно. Дальше. Хорошо отзываться о работе мужа и о его служении. Очень удивительный аспект. Всегда хорошо отзываться о работе мужа и о его служении. Всегда. Всегда хорошо. То есть женщина должна быть полностью довольна. Иногда бывает, что мужа сместили, да? Или что-то. И жена: «А, что я делал, у тебя было такое положение, а теперь ты, ух, как нам тебе тяжело будет, а? Ай-яй!» Нет, все, она убила его. Он сам-то сбит с толку. И вот всегда мужчина ищет поддержку психологическую, особенно близкой женщине. Она скажет: «Да это еще лучше!» Она должна сказать: «Ва, теперь вообще столько времени, во! Теперь все это время будем шастры изучать с тобой, я тебе помогаю». Да, она должна позитивно его настраивать. Позитивно. Теперь ты сможешь подлечиться, там, то есть все у психиатра. Она должна позитивно, то есть дать ему позитивно. Всегда. Иногда женщина начинает, ну, мы уже говорили, о, у тебя такая работа, там, не надо. Мужчина и так думает, что у меня за работа. Еще женщина как бы так таким образом начинает вас подавлять. Следующее. Узнать характер и вкус подчиненных и тех, кто вместе работает с мужем. Смотрите-ка. Да. Тоже благоприятно это. Это делает. В глазах мужа жена сразу начинает расти. И даже если она не обладает какими-то другими качествами, муж только за это, видя, что она так стремится ради него вот так, муж все уже. Он считает, что у него жена золото. Смотрите, какие есть тонкости. Итак, хорошо отзываться о работе, узнать характер и вкусы подчиненных и тех, кто вместе работает с мужем или служит. Следующее. И относиться к ним с уважением и почтением. То есть никогда, ни при каких обстоятельствах, не говорить о их недостатках и, не дай Бог, их критиковать. То есть его сослуживцев или с теми, кто он там. Потому что тогда муж, он иногда от своей какой-то определенной природы начинает подкритиковывать начальство или своих сослуживцев. Если жена начинает помогать ему в этом качестве, муж становится также безнравственным. Жена должна говорить: «Да ничего, нормально, да ты что, ничего, все будет хорошо». Она должна позитивно, всегда позитивно. И всегда уважительно, особенно к тем, кого он уважает и с кем он служит. Она может, женщина, сразу видеть, что у него есть отношения. И она должна поддерживать. Всегда в нем поддерживать то настроение коллектива, в котором он находится. Никогда не говорить, а то женщина иногда с этим дружит, свои начинают коллективы носить. Это такое, это секой. Это тоже помогает женщине поднимать свой уровень и сразу завоевывать уважение мужа. И следующий пункт – это бережно относиться к доходам мужа и не тратить много на себя и на пустяки. Это тоже очень важный аспект. Мы уже вчера его затронули частично, но это обязанность женщины развивать себя. Бережно относиться, особенно не к своим доходам. Не надо думать, что доходы мужа – это мои доходы. Женщина не должна так тоже думать. Или мужчина иногда, он думает, что если жена получает, то это мои доходы. Нет, бережно относиться к доходам друг друга, особенно женщина, поскольку ей главенствующая роль, уделяется, она должна очень бережно относиться к доходам мужа. Никогда, говорится, ни женщина не должна попрекать мужа в том, что он очень мало получает, что он бесполезный, мы уже это обсуждали, помните, да? Ни одно слово, ни в коем случае, все, мужа вы уничтожите сразу. Ваш муж потеряет много разных качеств, только из-за того, что вы говорите ему такие вещи. Он потеряет дух героя, дух воина, все, будет развалено. Руины будет тогда. И говорится, много не тратить на себя и на пустяки. Что это означает? Иногда женщина покупает всякие какие-то безделушки, там, и муж говорит, а это зачем? И женщина начинает доказывать, что это очень важно. Как это сочетается с ее глазами, как это сочетается со штукатуркой, как это сочетается с солнцем, которое приходит на 2 минуты каждую неделю, и что-то еще. То есть очень много. Это вазочки, это все такое. И он видит, что она просто расточительна. И в этом, говорится, проявляется, что она не уважает его доходы. Когда женщина не уважает доходы мужа, говорится, это признаки того, что она склонна к измене. Говорится, что когда можно видеть расточительность женщины, то значит женщина не любит, а просто эксплуатирует. И она, значит, склонна к измене. Может изменять. Тайно. Так, на сегодня мы закончим. Пожалуйста, если у кого-то какие-то вопросы. Потом я постараюсь раскрыть аспекты, что с мужчинами происходит, более глубже. Я и так очень часто об этом говорю. Но не хотелось бы на этом смаковать. Почему? Потому что мужчины, слушая о своих недостатках, иногда развивают такую большую проблему. То есть, поскольку гуны благости не хватает, они потом, выслушав все это, во всем начинают что? Обвинять женщин. Во всем. И я этого не хотел, поэтому не стараюсь заострять на это. И уже у них просто по карме какие-то проблемы, они говорят, о, лошадь нами, говори, все это тебя. Нет. Если вы были щедрым, мудрым и храбрым, женились и стали глупым, жадным и трусливым, тогда факт, это ваша жена постаралась. Но если вы были тупым, жадным и трусливым, женились и им же остаетесь, то ваша жена здесь ни при чем. Поэтому я хотел бы это тоже подчеркнуть. Ваша жена тут вообще никакой. Надо еще памятник поставить, что она вас такого взяла, еще хранит вас, поддерживает все вас это. Поддерживает вас. Чтобы, по крайней мере, не стали хуже. Что вы не сидите. Не могли. Значит, с такими качествами она вас все-таки как-то вас защищает при этом. А если как бы вас не было этого, а если у вас это было, это подавляется, как бы, со временем. Также здесь немаловажную роль сыграли наши семьи, в которых мы также воспитывались. Если вы помните, я в частности давал маленький семинар по чакрам. То есть это воспитание, это карма. Не виноваты наши родители, виноваты мы. Но если в детстве мы не соображаем, как вылезти, то сейчас мы все соображаем. Сейчас мы можем быть полностью ответственны. С 14 лет человек принимает ответственность. Вы знаете, да, во Вселенной есть закон. До 14 лет он слабые формы ответственности несет. Почти безответственность. Почти. Но несет все. До 14 лет. Провозглашено. И Амараджа следит за этим. До 14 лет он сильно не наказывает. Но с 14 лет человек полностью, вот что вам 15 лет исполнилось, что 40-летний, что 15-летний, все, уже все реакции полные. До 14 лет вся Вселенная контролирует вас куда слабее. Мне тоже бы хотелось, чтобы не получилось этот перекос, что человек был таким, и теперь как бы обвиняешь, что он. Другой вопрос, что он может измениться, и, конечно же, роль жены в этом отношении была бы очень полезна. Просто взять даже не его воспитать, а жену воспитать, и она его сделает более возвышенной личностью. Это факт. Женщины, поэтому я полностью вам объясняю, женщины обладают такой силой и таким отсутствием разума, что они вот, серьезно, они даже не понимают, потому что у них в обратном направлении работает эта сила, что если эту силу в знании использовать, то они наделены природой такой силой, что их мужчина вот из труса и негодяя превращает в пробеца, героя мудреца. Пропада говорит, женщины очень много могут толкнуть нас. Поэтому Пропада говорил, я разрешил западным преданным жить вместе с женщиной, то есть где-то в одном помещении часто встречаться или все. Почему? Потому что женщина мощный двигатель. И если женщинам дать ценности, то они могут побуждать этих западных мужчин, что они ради них будут хорошими проповедниками, санкиртанщиками. Они думают, ну, если вы в обществе мужиков, это как-то, ну... Но как только появляется, помните, да? Даже мерим силы. Трясет гривы и гривы. Особливо кулка, когда рядом особо кадулка. Мерим силы, это значит старый и ничего не могущий. Даже он начинает скакать. А кобылка, это значит не кобыла, не кляча, а молодая и способная. Даже он начинает такой. Как старый отставной. Майор, помните, я вам рассказывал? Про отставного майора, история, басня. Не басня, вернее, история такая. Помните? Не помните? Так семейной жизни. В итоге расскажу, и на этом закончу. Жил был один чиш. И он был воином. Кшатрием. И он всю жизнь отдал на поле сражений изучение тактико-технических характеристик военных всевозможных. Закончил академию. Ну, был неудачник, потому что был горяч, не очень хорошо контачил с руководством. И был майором, ну, в полном смысле этого слова. Был весь в орденах, изранен, прошел многие войны, фронта. И очень большая зарплата у него была. Очень большая зарплата. Но поскольку он был на содержании армии, он ее никуда не тратил. А отпуски были такие короткие, что даже не успевал потратить. И у него за время его службы скопился достаточный капитал. И вот его отправляют в отставку. Старый воин из ранен, который привык к казарменным всяким штучкам. Этот чиш, майор отставной, еще более-менее такой. Ну, отошедший. От военной службы, ну, вот такой. И он решил задуматься о себе. Он говорит, ну, все, я долг выше чувств, долг исполнен. Теперь надо было позаботиться о чувствах. И он немножко в своем развитии затормозился. Он думает, я такой же молодой, тело-то уже все изранено, нога скрипит, как вот в фильме, помните? О, Донна Роза, я солдат. Вот что такое. Вот что это такое. В таком он положении был. Да, я старый солдат. Вот он тоже в таком немножко положении был. И он стал искать себе подругу жизни. И он на войне немножко, так сказать, очугунел. И он увидел одну молодую красивую канарейку. Очень красивую. И он подумал, ну, я, да со своей доблестью, да со своими отвагой, да всем остальным, со своим опытом, и эта прекрасная девушка будет наградой для меня, несомненно. А она была такой веселой, все время в обществе, всем нравилось. Балы, фестивали, махагиртаны. Наряды, флирт, всегда в центре. Знаете, так мне напоминало, когда я читал эту историю, она мне напомнила, как Наташа Ростова. Всегда в центре такая целомудренная, такая всеми привлекает, чистая такая, все такое бегает, ха-ха, хи-хи. А родители были старыми чиновниками, уже такие. Дочка так себя вела, что они хотели все как бы лучше, ее надо замуж отдать. И они очень большие суммы тратили на ее наряды, на вот эти все фестивали, туда-сюда. И так, все хотели показаться, чтобы ее быстрее кто-то взял. И отойти на покой. А у отца было неудачи много, у матери уже была старая тоже. Были векселя, счета не оплачены, они были все в долгах. Но дочь, она как бы особо не понимает, что так всегда есть. Сын это тоже не понимает, и дочь тем более ничего не соображала. И бегала, укрутасничала. И этот майор, он подумал, да, надо ее наверняка. Прямо я чувствую, как раз для меня, как очередная награда, орден. Мой орден бегает. И он обратился к родителям. И родители сначала смотрят, он как бы не совсем новый. Бэушный. Ну так, косметический ремонт сделанный, неплохой, все вроде так. Посвистывает при дыхании, прошепетывает при разговоре, поскрипывает при ходьбе. И они вроде как сначала в отказ. Что это такое? Дышит свист. Прошепетывает, у меня там что-то в челюсти где-то свернутая была в каком-то бою, по каком-то поражении. Где-то там на Куликовском поле. Там ему кто-то челумбей в челюсть ударил, палец. И он стал говорить: я, по крайней мере, могу обеспечить вашу дочь. И как только он это проговорил, отец сказал: вы мне сразу понравились. Так он сразу его в комнату вел. Мать тоже подумала: ну, у нас такие долги, думает, ну что, все равно он, может быть, долго не протянет. Хоть дочь будет при деньгах. И они выяснили, что у него достаточно крупные суммы есть, и он достаточно бережлив, мудр, и на самом деле герой. На самом деле, особенно по сумме, они определили, что он герой. На самом деле, очень хороший парень. Да, иногда сейчас так, родители тоже так мыслят. Хороший парень. Где работает? Сколько денег? О, какой хороший парень. Ну что, ничего, нормальный парняга. Они такие же были. И сыграли свадьбу. Эта канарейка, она, конечно, не хотела, отбивалась, но отец сказал: дура, ты что там, и все начали. Кричать, как в фильме, помните, там был про солдата. Так, король там всю дочку говорит: все, выходишь замуж, это дерево не с золотым монетом. И потому что ему подарил этот солдат дерево с золотым монетом. Старая сказка, помню. Да. Вот примерно так же. Отец наехал на дочь, ну и дочь была вынуждена. Она сидела за столом, все пили, ели. Этот отставной майорка, этот ее муж, он, конечно, гордился, что он опять очередную победу совершил под Аустерлицей. А естественно, кто пришел? Все его друзья погибли, старики, пенсионеры, туда-сюда. Там пришло пару каких-то, у кого крыла, у кого клюв, там пол клюва, у кого один глаз. А в основном пришли все эти. Почему? Потому что она хотела пышную свадьбу. Она хотела пышную свадьбу. И родители поназвали там всяких своих, чтобы замазать свои дела. И очень большая сумма ушла на свадьбу. Огромная сумма. Ну, я счастлив, ничего, денег не жалко. Но ей-то с ним неинтересно. И вот как-то они легли в первую брачную ночь. Он начал ей рассказывать о своих ранах. Ей было сначала интересно. Такой дед очень знаменитый. И там была еще такая одна вещь, я упустил. Когда он предложил руку и сердце, у ней была экономка. У нее была экономка, как хромая. Хромая, кто же она была-то? По-моему, тоже она была канарейка, но она была старая, хромая и на один глаз слепая. Об одной ноге и об одном глазе. И она подошла к этому майору и сказала: майор, ты что делаешь? Чем тебе молодая эта канарейка? Выходи за меня замуж. Будешь как у Христа за пазухой. Майор на нее посмотрел, увидел, что он сам не новый, бэушный. Она бэушная, хромая, да еще без глаза, об одной ноге, об одном глазе. И вполне вероятно, об одной извилине, он так подумал. Что если мы видим внешность, то мы сразу наделяем качествами. Он так же это сделал. Ну, майор есть майор. И он отказал. И вот первую брачную ночь он что-то только рассказывал, но поскольку давление, сами знаете, гипертония, там, ну все это, газы. И он отошел ко сну. Но тут ночью прилетели молодые гусары, которые раньше с ней дружили, и говорят: ну что ты, давай, полетели там, туда-сюда. И она тихонько одела, раз, выпорхнула, и наслаждаться. Теперь у нее уже деньги, все, счет, это чековая книжка, все, она уже. И она добавит кутить из горя уже. Чтобы вот, ну, само ощущение, что она теперь со стариком, ну хоть деньги появятся. И она давай кутить, наслаждаться. И он ждет ее, нет, неделю, нету две. То она забежит, переоденется, клюнет его, в смысле чмокнет, как, я не знаю, в лоб, как покойника. И как же она, а в лоб, как покойника? Когда вас женщина в лоб целует, это очень странно. Это уже какое-то знамение. И вот так это вся сексуальная жизнь знаменовывалась поцелуями в лоб. Больше ласок особых не было. Он только показывал, а она уже в лоб. И дальше, на поминки. И так она растратила все его средства. Он ревновал, жутко ревновал. За шпагу хватался. Ну, молодые говорили: ладно, господин мой, что вы, мы же друзья. Он: ну-ка, сюда. И они начали скандалить, постоянно начала дергаться. А еще в процессе уменьшения денег на счету она все больше стала видеть в нем недостаток, уже и поцелуи в лоб уже все не было, уже были плевки, физиономия. Но он-то как бы был человеком чести, ну как же так, ты что, позоришь, родителей позоришь. Ну, она продолжала вести такой образ жизни, и как-то она улетела с молодыми гусарами и больше не вернулась. И он так загрузился, так затосковал. Пришла зима, и он от тоски даже не смог улететь на юг. От тоски. Силы кончат, может, вы знаете, да, когда кто-то тоскует, силы покидают. Когда вы в чем-то неудачливы, у вас силы начинают покидать. Физически правильно уходит, вся эта система. Он стал быстро стареть. Он перезимовал. Зима была ужасной, она все выкачала с него, денег не было, ничего. Здоровья у него не было, одни эти ордена он тоже где-то там заложил, за рис, за мед, за шелк, за йогурт, за гин, за четки, за книги отдал вообще. И книги как-то ему помогали все это как бы, тоску разгонять, поэтому усыпляли его бдительность, ничего не оставалось делать. И вот он уже старый весь. За год он очень сильно составился, еще лет на 40. И он как-то весной вышел из этого дупла своего и подлетел какой-то там ручей. И он сел и стал свои старые раны греть на солнце. А, такой весь потрепанный, грязь, бич, короче, был. Но еще схватил. И вдруг он увидел какая-то бечевка. Прилетела какая-то бечевка, тоже села что-то там. Начала мыться, грязная такая. И он такой. И что-то такое знакомое у меня. Я говорю, о Господи, о Кришна. Это же моя жена. Так посмотрела. И она так посмотрела на меня и говорит, о, это вы? Он говорит, а это вы? Я говорю, что с вами стало? Вы же были такая молодая. Она, ой, не говорите, эти мужчины, обманщики, сволочи. И она начала говорить. Какие все сволочи, какие все подлецы. И она говорит, ой, какая была дура, что вас оставила. А у нее, кажется, не было уже ни дупла, ничего. Родители давно умерли. И она таскалась. Вся была уже потрепанная. Тоже вся была блушная в кубе. Никто уже не хотел. От нее дурно пахло. Она полысела, даже перья пообщипали, свет потерялся. Румянец исчез. И все такое, отжиз вообще ушел. На чем-то сконцентрироваться не может, зависает при каждом слове. Тормози. И так далее. В общем, она с ним сравнялась по всем качествам. Сравнялась. И он так на нее смотрит. И думает, боже мой, и это я любил. Вот так. И на это я потратил все деньги. Но это чувство одиночества было таким ужасным. И для нее чувство одиночества было точно так же ужасным. И они так сели, друг друга смотрели. Этот запах исходил такой, вот такая внешность. От одной мысли о близости привился рост. Они сплевывали. Глядя друг на друга, они такой реализации достигли. И ему начали. Что при одной мысли о близости у обоих привился рост. И они сплевывали. И он сказал мне, ну, может, продолжим жизнь, ты одна и такая, в общем-то. Она говорит, сам такой. Он говорит, так вот я и о том же. Ну, по крайней мере, мы друг друга знаем. Ну, давай как-то последние дни докоротаем, поживем. И они стали жить вместе. Но счастье так и не поселилось друг с другом. И он часто вспоминал ту старую канарейку об одной ноге и об одном глазе. И думал, несомненно, с ней я был бы, как у Христа за Пасхой. И последняя его мысль перед смертью была. Дурак я, дурак. Вот такая семейная история. Приключительная. Мадам Митаклас Киджай.